и с хрустом ударился лбом об пол. «Ты?» – ахнули оба. И прежде чем Лара успела что-либо сообразить, у нее выбили из рук пистолет. На сантименты и иронию времени не хватило. Злобно рыча, леди Крофт вцепилась обломанными ногтями Норману в лицо, мгновенно выявив его слабое место. Красавчик ариец, этот мраморный блондин, больше чести холил и лелеял собственную внешность. Его безукоризненная кожа пошла пятнами, глаза, сверкающие под сводом ресниц, словно отлитые из венецианского стекла, выпучились, и оба покатились по каменной лестнице, вопя и брыкаясь. На миг Ларе показалось, что она видит себя в отражении глаз Нормана. Это было грязное чучело без половины челки, со зверевшим оскалом, покрытым ядом и слизью с головы до ног. Внутри кольнула какая-то неизбывная женская ущербная потребность немедленно привести себя в порядок. Впрочем, Норману тоже хвастать было нечем. В процессе драки они перемазались в пыли и соки растений и скользили куда-то по склону. Норман ухватил леди Крофт за косу и попытался дотянуться до пистолета в ее кобуре. Дама с пылом и усердием колотила его затылком о камни. Сжав зубы, Норман перевалился на бок, подмяв Лару под себя, и уже открыл рот, чтобы сказать гадость. Как вдруг земля ушла у них из-под ног. Оба свалились в тот самый колодец с шипами, откуда Крофт только что выбралась. Каким бы ни был путь испытаний народа Затванны, он привел Лару в начало. Круг замкнулся. Теперь оба висели на краю. Лара цеплялась за край колодца, судорожно пытаясь выбраться. Норману повезло меньше. Он ухватился за растительность, которой густо поросли стены, и скользил навстречу собственной смерти. Подтянувшись, девушка увидела в зияющей яме лицо наемника, белую маску, перекошенную от гнева, и, как ей показалось, от ужаса. Плохо соображая, что делает, возможно, то были вбитые с детства догмы морали, или же наоборот, вбитые в боях способности и логическим заключением. Лара протянула Норману руку. Однако авантюрная полная приключений жизнь своими традициями не изменила. Головорезы ни разу не шли на мировую. Была ли это воинская гордость или что-то еще, сложно сказать. В любом случае, вместо дипломатического рукопожатия, Норман выудил откуда-то нож и швырнул его в Лару. Не попал. Лезвие отскочило от камня и угодил наемнику куда-то под ключицу. От неожиданности Норман дернулся. Теперь уже не выдержали державшие его растения. С треском оторвавшись от стены, Лара увидела, как быстро ее враг исчез в колодце. Точно тьма древних катакомб поглотила его живьем. Его долгий сиплый крик сменился отвратительным звуком удара о шипы. И после стало все тихо. Только пропела какая-то диковинная птица, словно завершает драматический акт. Ункши, как его называли аборигены, у Нормана не продлилось и 5 секунд. Лара упала на колени и посидела так какое-то время, вправляя нос. Когда в голове просветлело и точки перед глазами исчезли, она поднялась, хромая, и побрела прочь от колодца к тому месту, где у Нормана был разбит самодельный лагерь. Рядом с постельным мешком стоял маленький раздвижной столик с портативным ноутбуком. Дисплей был заляпан грязными пальцами. Тут же громоздился багаж оружия, аптечек и провианта, достаточно для небольшого отряда ополчения. Лара горько хмыкнула. Теперь уже не было смысла поправлять прическу и делать маникюр. Большая часть военных в этой области исчезла с лица земли, а мутантам и так сойдет. Однако перед тем, как начать привычную экипировку или заниматься ранами, Лара бросила взгляд на мерцающий экран нетбука. На расписном старинными символами фоне вертелся трехмерный золотой лист. Слишком вычурный и подробный для логотипа фирмы, подумала Лара. А под ним дразнились надпись «Введите свой логин, пароль». Ничего более язвительного и придумать было нельзя. Для взлома мисс Крофт обычно пользовалась фомкой, а не скудными познаниями в области хакерства. Да и взламывала она не пароли, а в основном гробы. Однако золотой лист пробудил в ней интерес. Где-то она уже видела этот знак. Вот только где? От размышлений Лару отвлекла внезапно ожившая рация. Загоревшись цветными огоньками, она возопила благим матом. «Норман! Швайн! Прием! Ты там что, цветочки нюхаешь? Тряпка! Норман!» Выключив рацию, Крофт запустил ее в кусты. Конечно, шаг был необдуманный, но рация вряд ли могла дать ей нужные ответы. Секрет всего этого леса лежал на самой высокой башне храма, в источнике золотого света. И последнее препятствие являл собой наемник Астер Ланге, от луженой глотки которого колыхались деревья. Этому чудищу рация нужна была разве что для чванства. Леди прекрасно слышала его отсюда. Сияние, идущее с соседней башни, усиливалось и гипнотизировало, обволакивало храм ореолом святости и волшебства, слитым воедино. Лара еще раз оглядела лагерь и произнесла: «Мне нужно оружие побольше». Глаза Астера Ланге были налиты кровью. Жилы на шее вздувались. Его бритая, испещенная шрамами голова буквально тонула в золотистом ореоле, будто у послушника, впавшего в ересь. Собственно говоря, присутствие Ланге портило всю торжественность церемонии. Алтарь, возведенный посреди буйного леса, тянул персты света в небо. Хмурые каменные стуканы, сдвинув брови, окружали террасу, взирая на свет с благочестием. Умолкли даже птицы-мутанты и цветы-людоеды, ибо сейчас совершался ритуал. И, конечно, частью ритуала должен быть жрец, настоящий, высокий и сухопарый, чернокожий абориген племени Затванна, с вытянутым черепом и религиозным помешательством во взоре. Нет, именно коренной житель должен был проносить здесь заклинание, размешивая золотой воздух шестом, который венчает черепа и раковины. Здесь не было места для одетого в защитку наемника, чье порочное гоготание заглушало священную тишь, чем дым от сигары осквернял воздух. Рядом с Ланге на древнем полу валялась оберка от энергетической шоколадки. Глаза Лары сощурились с презрением. «Гляньте-ка, эта пародия на человека пытается впасть в транс. Ну что же, будем надеяться, что обратно из транса он уже не выйдет». «Руку за спину, Ланге! Приехали!» – прохрипел Лара, ткнув дуло наемнику в потный затылок. Трехдневная щетина на нем вполне заметно встала дыбом, но не от страха. Лара сомневалась, что Астер вообще знает, что это слово значит, по крайней мере по-английски. Ланге дрожал от перевозбуждения. Он покорно опустил руки, и Крофт смотала его запястье куском веревки. Золотистые дуновения, тянущиеся от яркого пятна на алтаре, оставляли пятнышки света на каждой складке кожи. Блистали кристальными бликами на стволах пистолетов. Звездочками метались по поверхности металлических застежек. Горящие паутины путались в волосах. И вместе с ними воздух наполняла сила, неведомая и неосязаемая. Она расписывала мир вокруг безумными красками. Астер засмеялся, все так же заразительно. Смех поплыл по свету. Лара практически увидела эти смешки, легкие и лопающиеся, как воздушная кукуруза. «Блондиночка», — произнес он чуть ли не добродушно. «Молчать», — зарычал Лара, отводя глаза от слепящего сияния на алтаре. «Или разделишь судьбу Нормана?» «Солдат принял смерть от руки фрау», — с легким удивлением спросил Астер и прошипел. «Надо было его своими руками задушить». «Я же сказала молчать, черт возьми». Лара, что было силы, пнул наемника по почкам. Реакции не последовало. «Что здесь творится? На кого работаешь?» «Как бы начать?» – задумался Ланге, состроив комичную рожу. Однако его раскованность была надуманной. Немец, порвав путы с небрежностью танка, ухватил Лару за раненую ногу и выбил ей колено. Боль была немедленной и страшной. Воя от унижения, Лара рухнула ничком. Среди расплывшихся клякс, которые секунду назад были реальностью, возник тяжелый ботинок. Теперь Ланге решил переломать ей хребет, наступив на девушку сверху. Но не важно, в каком состоянии было его тело. Даже израненное и помятое, оно оставалось телом Лары Крофт, совершенным инструментом выживания. Теперь, когда разум отказывал, стан вывернулся, ноги подтянулись, и леди перекатилась несколько раз, услышав звук удара слева от себя. «Ах ты!» Ланге разразился бранью. Очнулась кровь по другую сторону алтаря. за спиной одного из каменных воинов. Она выждала, пока вертящийся импрессионизм у нее перед глазами сложился снова в привычную картинку. Сквозь полотна золотого сияния виднелся Ланге. Ругаясь, он пытался выдернуть из земли глубоко застрявшую ногу. Ларе было уже не до шуток. Она глотала слезы и сжимала рукой раздувшееся колено. Ей было наплевать на тайные организации, на город Затванны, на свет и тень, и на все артефакты мира. Она хотела видеть, как Астр Ланге испустит дух. Хотела слышать тишину, которая останется, когда наконец смолкнет его сиповатый смех. Мелькнул пистолет, щелкнул предохранитель. Как бешеную собаку, шепнул Лара. Или льва, нежно подсказало подсознание. Без жалости она пустила ему 3 пули в лоб. «Что-что?» – переспросил Астер, когда дым рассеялся. Это было невозможно. 3 осечки подряд. Леди вооружилась автоматом. Калашников жизнерадостно строчил знакомую арию на своем автоматном языке, но без толку. Ланге по-прежнему был живее всех живых и явно наслаждался происходящим. «Можно проще», — заметил он, — «и патрон тратить не надо». «Эх, бабы, что это там у тебя глазастое с ушами? Подставка под прическу, что ли?» Толстыми пальцами наемник стал заплетать воображаемую косу. «Проще. Это в угаду проще вынуть мозги через нос на древнеегипетский манер, если, конечно, там есть что вынимать». Он выпрямился, купаясь в золотых лучах. «Нет, девонька, Астра Ланге так просто не возьмешь. Придет новый порядок, и очень скоро ты и твое погамное племя снова займет свое место у наших ног, в грязи, где вам и положено. Слабые и жалкие должны умереть, ибо только сильнейший выживет в новом мире и будет сражаться от моего имени». В ответ Лара швырнула в него гранатой. Часть монолога заглушил взрыв. Астра захохотал, словно пьяный муж, увидев, что его жена, затевая скандал, бьет посуду. «Ну давай, давай, взорви все к черту. Ты не можешь убить Бога. Никто не может убить Астра Ланге, отца перемен, избранника золотого дитяти. У тебя есть оружие, а я сам оружие. У тебя есть остаток твоей жизни, а у меня жизнь вечная. Так что давай, киса, стреляй. Только маникюр не попорти. У тебя же не бесконечные патроны». И он, подобрав первый попавшийся ствол, довольно метко стрельнул в ответ, чиркнув пули по камню. Истукам, за которым хоронилась Лара, был здесь единственным рыцарем. Пусть и без сверкающих доспехов, он молчаливо защищал ее от вражеского огня. Издевательская речь Ланге нисколько не зацепила Лару, сколько заинтересовала. Астер не был для нее богом. Он просто был чьим-то боссом, который, как и все боссы, возомнил себя Александром Македонским. Разговоры о захвате мира были стары, как эти развалины. И все же Ланге, взорвавшись, ухитрился сболтнуть что-то любопытное. Боль в колене отвлекала, но Крофт судорожно пытался соединить части головоломки воедино. Золотое дитя. Божество. Фреска на стене храма Затванны, где собирались солнцепоклонники. Дыры в пространстве, секты или общества и волны света. Тут Ланге выстрелил снова, едва не снеся полголовы. Лара не знала, бывает ли у врага бесконечная жизнь и есть ли у нее бесконечные патроны. Но она знала одно – бесконечных битв не бывает. Она уклонилась, неловко прыгнув за дорогую статую. Мутной тенью заметалась среди лучей, стараясь не попасть под шквал свинца. Астер кружил вокруг, он не столько стрелял, сколько баловался, будто ленивый кот. Перед ним лежало все время мира, и он не спеша разделался с маленькой раненой мышкой. От боли в ноге темнело в глазах, и, возможно, именно это обстоятельство спасло ее. Золотой свет померк, и Лара внезапно увидела, что волны не образуют сами по себе и не идут от солнца. Их источник покоился прямо здесь, на вершине башни, на алтаре. Это был шар неправильной формы, ослепительно белого света, пульсирующий, будто живой. Крофт почему-то вспомнила немецкую сказку про великана, которую она так любила в детстве. На морском берегу был остров. На острове церковь. Внутри колодец. Где плавала утка, а в утке было яйцо. А внутри яйца злой великан спрятал свое сердце. И чтобы убить великана, надо было. Стараясь ни о чем не думать, Лара Крофт обрушила свой гнев на золоченый шар. Выстрелы, выстрелы, еще выстрелы. «Дура!» – заорал Ланге, сотрясаясь от предельного ужаса. Видимо, это в его план не входило. Медленно вращаясь, шар приподнялся над алтарем, возносясь все выше и выше, неся с собой сияние, а тени словно в поклоне расползались от него в разные стороны. Лучи зазвенели. Кольцо пламени охватило шар и разнеслось по небу, будто круги от брошенного в воду камня. И тогда изнутри раздался невыразимый звук. Это был яростный, все сокрушающий неземной вопль, от которого затряслись валуны. Волны звука неслись и неслись, проникая в землю, тараня воздух и вздымая воду. Все, что здесь еще жило, вопило и корчилось, и Лара видела, с какой скоростью звери покидают лес. Летучие пасти летели прочь. Трилобиты, шевеля ножками и пальцами, как гениальные пианисты, карабкались вверх по лианам. А те, в свою очередь, в ужасе качались и пучили глаза. Разъяренно рычали цветы, хлопая безгубыми ртами цветные грибы. Листья приняли кислотно-неоновую окраску, само небо пошло пятнами. Земля под храмом вздыбилась уродливыми пластами. Слева, справа, впереди. И явила на свет растительные щупальца. Они высунулись наружу с завидной быстротой, хищно пища. Ланге упал на колени, будто прося прощения у золоченого шара. Но тот вращался все быстрее и быстрее. Отходя в центр площадки, Лара высматривала путь для отхода. Не в ее силах сейчас было сражаться с таким количеством врагов. И на секунду она вообразила, что у всех этих соцветий людоедов может быть и корень. И тут храмовый комплекс начал медленно провалиться сквозь землю. Башня накренилась на бок. Тонкие изящные колонны ломались. Причудливые барельефы крошились, точно сухое печенье. С мучительным стоном истуканы оторвались от фундамента. И один за другим полетели вниз в облаке пыли. Карабкаясь по перекошенному полу и увертываясь от рушащихся сверху камней, Лара представила, что могли чувствовать люди, когда тонули вместе с Титаником. Прямо на нее летела часть пагоды с развивающимися останками лиан. Теряя последние силы, девушка прыгнула в бок, вовремя скрывшись в какой-то нише. И тут, глянув вниз, она увидела весь размах катастрофы. Это была сама земля, и она пожирала храм. Полоса джунглей раскололась пополам. Почва дыбилась буграми. В середине образовался тектонический провал. Но вместо корней – слоев песка, глины и камня. Миру предстало чрево невообразимых размеров. Бурые клыки обрамляли пасть, ярусами спускаясь вниз. Ложноножки высовывались по бокам, ощупывая и захватывая все подряд. И храм постепенно таял, погружаясь все дальше в эту черную пучину. Река поневоле, изменив устье, водопадом стекала между зубами чудовища, ревя далеко внизу. Вряд ли сообщество садоводов могло как-то классифицировать этот подвид, однако Лара точно знала, какое имя ему дали древние греки. Харибда. Отступать было некуда. Внизу шипели ядовитые пары. Смрад гниющих цветов и затхлых вод становился все яственнее. Башня падала. Оставалась только одна колонна, шатающаяся, как больной зуб. Над ней вовсю трудились ложноножки. Лара катилась вниз. Внезапно ее рука ухватила нечто острое. Ладонь обожгло. Леди вцепилась в какой-то комок металла и проволоки. Когда-то, 1000 лет назад, она же увидела что-то подобное. Но вот только где? В поместье Грей скольнуло сердце. Это ключ, открывший колодец. Символы на поверхности ключа переплелись. Он был наполовину воткнут в углубление. Все, что было нужно, это легонько его подтолкнуть и услышать, где сработал механизм. И пальцы Ланге оторвали Ларину руку от ключа. Старый наемник был еще жив, и они вдвоем раскачивались на лиане над плотоядной бездной, с ненавистью уставившись друг на друга. Золоченый шар продолжал вертеться над ними, как на какой-то большой дискотеке 80-х. Нужно было что-то сказать или хотя бы сделать. Но тут последняя колонна башни сдалась, треснула, и Лара ощутила свободное падение. В этом ощущении была предсмертная эйфория, и даже человек, который чуть не сломал ей ногу, теперь казался лучшим из людей. Но бессмертным он уже не был. И вторая нога у Лары пока что была здоровой. Пинок вышиб из Астера дух. Она видела, как он летит вниз, кружит, подобно уродливой морской звезде, и становится все меньше. От вездесущего чрева Харибды отделилась еще одна пасть и заглотила Ланги, как муху. На какой-то момент челюсти монстра распахнулись. Ястер по-прежнему был внутри, пронзенный одним из клыков, повисшим на нем, напоминающий собственную татуировку ястреба на острие меча. Он продолжал усмехаться. Лара нажала на камень ключ, и тут чрево Харибды сомкнулось у нее над головой. Золотой свет погас. Часть вторая. Время перемен. Сияло солнце в небесах, светило во всю мощь. Была светла ночная гладь, как зеркало, точь в точь. Что очень странно, ведь тогда была глухая ночь. Льюис Кэрролл. Лара Крофт лежала в абсолютной тьме, не чувствуя тела. Она не могла ни думать, ни дышать. Лишь только мрак охватывал ее черным панцирем. Может быть, она все еще в Египте, погребенная под пирамидами. Но где профессор фон Крой, стучащий своей сохшейся ногой и палкой? Может быть, ее душа уже вылетела в астрал? Тогда почему, черт побери, она не видит свет, бабушку и Элвиса? Если же Лару закладила Харибда, значит, удел ее перевариваться. Да еще в течение 1000 лет. Но уж нет. Это так скучно. Мисс Крофт резко вдохнула и закашлялась. Воздух заморозил ей легкие. Сперва заболело колено, затем спиной она почувствовала покалывание. Холод стал расползаться по всему телу. Она лежала в снегу. «Ну, спасибо, папа», – пробурчала леди. Теоретически это должно было звучать цинично. Ключ Крофтов, который открыл дверь через бассейн и старый склеп, и затем в джунгли, в итоге ее забросил в какую-то снежную глухомань. По-стариковски кряхтя, Лара негнущимися пальцами выудила из кармана сигнальный факел. Красная вспышка осветила то, что оставалось от гордой налетчицы на гробнице. Малая аптечка, одна штука, ружье В-Паккер с патронами, идеально для крупных мух, и 22 пендюрочки для 9-миллиметрового пистолетика, что характерно без наличия оного. Нет, иногда у леди складывается ощущение, что все это подстроено специально. Но в этом была и хорошая сторона. Лара была жива, а вот Астер Ланге, хвалившись своим бессмертием, ушел в мир иной. Поцелуй мой КПК, недоумок. Кстати, жаль, что его нет. КПК, разумеется. Затянув раны бинтами и проглотив 5 таблеток аспирина, мисс Крофт подобрала нехитрое снаряжение, с удивлением отметив, что вместе с ней в страну холода попали лепестки, листья и даже небольшая часть барельефа из храма Затванны. Что это означало? Неужели ключ действительно открывал какие-то пространственные дыры? Сколько их, этих червоточин? И что немаловажно, сколько еще было этих ключей? Но факт оставался фактом. Лара находилась вдали от Англии. Тем временем тело стало испытывать первые неприятные симптомы переохлаждения. Озноб пробрал девушку до самых пят и начал постепенно усиливаться. Это не было проблемой. Гораздо хуже было бы перестать дрожать, сесть и уснуть. Вот так и найдут ее какие-нибудь альпинисты, через год или другой, злую и мертвую, как того психически неуравновешенного джентльмена из фильма Стэнли Кубрика. Как же его? Нужно было двигаться. Кубрик может подождать. Хрустя снегом, Лара пошла в темноте наугад. Влажные после джунглей ботинки промерзли насквозь и прилипали к земле. Она шла в одиночестве, в круге неровного мерцания от свечи, напоминая самой себе подводную лодку, бороздящую простор безбрежного океана. С природой у нее, как всегда, выходила небольшая размолвочка, на тему того, кто круче. Поднявшийся ветер на манер комнатной собачонки принялся вертеться вокруг и кусать леди за всевозможные места, при этом густо посыпая ее снегом. Тема рассеиваться отказывалась, а снег становился все глубже. Лара упрямо шла вперед, несмотря на ее нынешнее бедственное положение. Она ушла в раздумья. Мысли всегда отвлекали леди от монотонной работы. Например, приготовление суши по четвергам. Или отстрела велоцирапторов из пулемета. Перед глазами у нее все еще вертелся трехмерный золотой лист. Логотип синдиката, достаточно мощного для того, чтобы заслать наемников через телепорт в какие-то джунгли. Звучало глупо. Но в жизни Лары Крофт было слишком много глупостей, которые так или иначе угрожали миру нехорошими последствиями. Тем временем единственная сигнальная ракета в руке у Лары отсырела и стала гаснуть. В неровных бликах перед нею пропала и снова возникла сахарная поверхность снега, на которой протянулась цепочка следов. У Крофт на миг упало сердце. Неужели она вошла в этот огромный процент людей, которые, потерявшись, начинают ходить по кругу? Дыхание выходило из нее со свистом, завиваясь смерчами. Это были следы босых маленьких ножек. Лара кинулась вперед. Что это значит? Не могут же ее огромные тяжелые боты оставлять на снегу отметки узеньких пяток с пятью точками пальцев? Здесь есть ребенок? Почему он босиком? Почему следы становятся все меньше? Будто что-то бежало, а после взлетело. На полном ходу разгребая подступившую к поясу снег, мисс Кросс выскочила на какую-то поляну, едва не поскользнувшись. Ракета презрительно пшикнула и приказала долго жить. Но спустя несколько напряженных секунд ожидания ночное небо стало бледнеть, словно в чернила медленно добавили воду. Из-за облаков вышла луна. Вопреки поэтическим представлениям, она не лила лучей волшебство на шелк моего разметанного ветром руна, а нехотя осветила парочку сугробов и какой-то бесформенный предмет, вмерзший в лед. Это была черная куртка на синтепоне, задубевшая от мороза и основательно помятая. Уродливые дыры портили весь фасон, но Ларе было не до моды. Выдернув куртку, леди ее надела на себя. Как и большинство верхней одежды, куртка была тесная в груди. Громко стуча зубами, Кровь натянула на голову капюшон и отправилась дальше. К счастью, подкладка не сильно промокла. Девушка начала постепенно согреваться. Вслед за курткой на глаза попались мокрая тетрадь с размытыми записями, выровненные с мясом гитарные струны и раздавленная спиртовка. Что еще можно найти в сугробах в дикой природе? Хотела бы она знать. Беккеровский рояль в кустах? Возможно. Однако жизнь прощала расхитительнице гробниц, вечный сарказм, и снова одарила ее милостями. Лара напоролась на заброшенный базовый лагерь. Впереди торчала полусфера штурмовой палатки, засыпанная снегом до такой степени, что казалось похожей на эскимосскую иглу. Лед вокруг был темным от гари. Останки кострища валялись тут и там. Видимо, люди покинули свою стоянку в спешке. Почему, пока оставалось загадкой. Но это явно не был поход за грибами. Лара наступила на вмерзшую в почву гильзы. Шурша брезентом, она заглянула в палатку. Внутри было пусто, лишь ветер хлопал тканью. Переступив через высокую юбку палатки, леди после недолгих размышлений решила переночевать здесь. Да, это было опасно, хотя если так рассуждать, дышать тоже опасно. Мало ли кто может попасть в твой организм. Палатка была маленькой и хранила тепло благодаря укрывавшему ее кокону снега. Внутри оказалось те немногие вещи, которым Лара в душе поклонялась. Спальник, фонарик и тамбур для хранения пищи, где лежали консервы. Завернувшись в мешок, мисс Крофт приступила к дегустации восхитительного мяса с фасолью. К счастью, еда не замерзла. Разводить костер было не из чего. Кроме того, свет мог привлечь сюда кого-нибудь или что-нибудь. Так что девушка сидела в полутьме. Она не жаловалась. Какой отель Риц может сравниться с восхитительно тесной палаткой? Какой карибский деликатес может поспорить со вкусом консервированной фасоли, особенно если ее есть с ножа? Лара всегда считала себя истинной наследницей Эпикура И наплевать, что об этом думают старушки из Уимблдонского благотворительного общества.